Глава 22. Исход. Этим утром Аким поднялся раньше всех. Прибывая в приподнятом настроении, он подгонял доспех, орудуя толстой иглой, и даже что-то насвистывал. Оно и понятно. День сегодня особый, можно сказать, выпускной. Последний день в учебном лагере. Вася же, наоборот, проснулся последним. Ему опять снился тот странный сон, где он сидел в ночном березовом лесу у костра. Вася откинул одеяло и сел, спустив ноги на пол, пережидая, пока прилипчивые образы зимнего леса расплывутся сами. «Вась, чайку, а?» Аким протянул ему кружку, из которой обильно валил пар. Следовало сначала умыться, но Вася решил, что сегодня ему наплевать. Он осторожно принял обжигающую горячую посуду. «Вась, ты как, не приболел?» — спросил Аким. «Да в порядке я. Сейчас в себя приду». Чай взбодрил, и Вася мало-помалу начал втягиваться в утреннюю суету. Когда они всей десяткой вывалились на двор, он глубоко втянул морозный воздух, крепко растер лицо снегом, и его совсем отпустило. Аким по своему обыкновению делился последними новостями. Он сообщил, что коты прорвали линию фронта и вторглись в земли вепрей, и добавил, перейдя на шепот, что, возможно, даже они сейчас заняли родную деревню нашего ротного. А посему атаман вепрь ходит мрачный, как туча, ждет не дождется, когда нам дадут приказ выступать. Макар недоверчиво покачал головой, но промолчал. В легкомысленной Акиминой подаче все это можно было счесть за треп, но Аким уже неоднократно доказал, что его осведомленность основывается не на пустом месте. По всему видно, в своем клубе помнящих они говорят не только о прошлой жизни, так что болтовню его не перебивали, мотая ценные сведения на ус. «Так и что коты-то?» Васин вопрос прозвучал рисковато. «Что коты?» — не понял Аким. «Ну уж больно лихо они воюют. Теснят Азума». Акимина беспечность вдруг его разозлила. Сказывалось накопившееся напряжение и скорая отправка на фронт. «А, да не!» — отмахнулся Аким. «Вепрь считает, что коты взорвались. Побед у них в последнее время было немало. Это верно. Вот они страх и подрастеряли». «И что?» «А то», — наставительно сказал Аким, и явно повторяя чьи-то слова добавил. «Коты сильно растянули линию фронта и оторвались от обозов. Сейчас самое время начать контрнаступление». Акимины потуги взбодрить товарищей обернулись обратным. Все погрузили в себя, и разговор на этом затих. За 3 месяца в военном лагере ребята, конечно, пообвыклись. Мысль о войне уже не кидала их в слепой безотчетный ужас. Но страх никуда не делся. Въелся в поры, засел в печенках, крючьями вцепился под ребра. А рассказ Акима напомнил, что совсем скоро, уже через считанные дни, придется идти на смертный бой. Старательно до сжатых зубов задавленный внутрь страх смерти, опять выполз, затапливая собой каждого без исключения. Впрочем, не только Вася со своей десяткой, но и вся их рота пребывала в каком-то тихом, пришибленном состоянии. Никто не шутил, почти никто не разговаривал. Сотники, чувствуя общее настроение, на зарядке бойцов не понукали, да и зарядки как таковой не было. Пробежались по поляне и разбрелись коротать время до завтрака. В другой день ребята бы порадовались, что поднадоевшую кашу сегодня приправили топленым жиром, но будто и на радость сил не было. А предстоящий в полдень праздник взятия зимнего городка не вызывал никаких душевных движений, хотя еще вчера копейщики с воодушевлением строили его из снега, предвкушая, как будут оборонять. Один только Аким не подавал ни малейших признаков подавленности. Васю это немало удивляло. Он вдруг вспомнил, как грач сказал Акиму в первую встречу. «Паря, у тебя любопытство бежит далеко впереди твоего чувства самосохранения». Вспоминание натолкнуло его на мысль, что, наверное, это хорошо, помнить прошлую жизнь. Потому что дает уверенность, что раз была жизнь прошлая, значит, со смертью существование не закончится, и тебя ждет жизнь следующая. В полдень копейщиков построили, и сам вепрь сказал несколько слов о том, что учеба пошла им на пользу, и что он верит в них, и что он их понимает, потому как сам когда-то был новобранцем, и что двум смертям не бывать, но и одну лучше не торопить. А уныние – самый короткий путь к смерти. Еще ротный атман сказал, что наши близкие надеются на нас, и раз уж именно нам выпало защитить родные дома от врага, значит, мы не имеем права их подвести. Вепрь говорил простыми словами, но слова эти были правильными. Вася вспомнил утренний рассказ Акима и устыдился. Он подумал, что кому сейчас тяжело, так это самому атману, вынужденному как-то справляться с мыслью, что в родном его доме, возможно, сейчас хозяйничает враг. Однако же ротный унынию не поддавался, просто потому, что не имел на это права. И от слов атмана рота начала оживать. Бойцы подтянулись, руки наполнились силой и больше не висели безвольными плетьми, а потверже прихватили пусть пока еще учебное оружие. Атман Вепрь не был бы атманом, если бы не умел поднять боевой дух и без нефрилового костыля. «Рота, равняйсь!» Он подбавил в голос силы. «Рота!» «Приступить к заключительному учебному заданию по обороне снежного городка». Ободренная копейская рота кинулась занимать оборонительную позицию в своей потешной снежной крепости. До этого дня бойцы отрабатывали все навыки в десятках, иногда вставали сотня на сотню. И лишь сегодня впервые вся рота готовилась отражать штурм в едином строю. Было это знаково, потому как отныне будет только так. И Васин разум, накопив за время учебы в лагере достаточное количество изменений, именно сегодня вдруг совершил качественный переход в новое мировоззрение. По всей видимости, речь вепря послужила этому последним толчком. Он оглядел свою десятку будто бы новым оценивающим взглядом. С удовлетворением отметил, что вершок окреп за эти 3 месяца и стал на самом деле похож на лося, большого и сильного. Короток, покачивая валятором, привычно выглядывал из-под вершкового локтя. Они неплохо сработались. Короток прикрывал самое уязвимое место товарища. Ноги. Можно сказать, что в паре вершок и короток теперь представляли собой вполне себе дееспособную боевую единицу. Бобры получили Акимиными стараниями внушительные двуручные боевые топоры. Сейчас они, конечно, были зачехлены. Сам же Акима, как венец своего творения, держал многомудрый прибор на палке подставки, который он называл арбалетом. Штука, надо сказать, мощная, стреляет даже не простыми стрелами, а так называемыми болтами. Пробивная способность просто отменная. Кроме того, наличие упора дает возможность тщательно прицелиться. Одним словом, для неловкого Акима, вероятно, самое приемлемое оружие. Единственный недостаток арбалета — уж больно медленно он перезаряжается. Путем многочисленных проб их десятка выработала свое построение. В передовой шеренге первым справа стоял Вася, затем слева от него Бобры, дальше Макар, а замыкающим слева был Вершок. Во втором ряду прямо за Васиной спиной Аким, слева от Акима трое цапель-стрелков, а замыкающим слева Короток. Таким образом, в их десятке было 4 стрелка, из которых, правда, явную боевую ценность пока представляли только трое. Цапли научились-таки распределять цели между собой. А вот как сможет в бою управляться Акима со своим арбалетом, пока не ясно. Васька покосился на его тяжелый арбалет. «Акима, прислони уже куда-то свою приблуду. Оно тебе сегодня без надобности. Снежков налепили?» «А то», — с гордостью ответил Аким, обводя рукой внушительную пирамиду снежных шаров, покрытых ледяной глазурью. Для придания прочности каждый снежок он заботливо окунул в воду. Вася кивнул и попинал построенную ими стенку. Бобры наносили немало ведер воды, чтобы их снежная крепость превратилась в серьезное укрепление. Лед не снег, его так просто не развалишь. За спинами копейской роты верхом на лошадках расположились вепрь и грач, последним оплотом прикрывая полощущееся на ветру знамя роты. Задача атакующих — прорваться через снежную крепость и прикоснуться к знамени. Грач ловкач на этот раз монетки не перебирал. Его руки были пусты. Бойцам заранее сказали, что сегодня атакующих проклятий не будет, только поддерживающие заклятия. На противоположном краю поляны уже строились нападающие. Конная полусотня и полусотня древесников. Противники серьезные, и радовало только то, что штурм будет не настоящим. Протрубили уже ставший привычным зов атаки, и нападающие стронулись с места, постепенно набирая разгон. Вася порадовался поначалу, что на их десятку бежит один единственный древесник. Все-таки их позиция на самом краю, а основная ударная сила нацелилась в срединную часть укреплений. Правда, когда древесник приблизился, Вася поразился тому, насколько он здоровенный да высоченный, выше вершка на целую голову. Мелькнуло даже опасение, что древесник через их стенку просто перепрыгнет. Опасался зря. Все-таки древесник не лошадь. Хотя, сказать к слову, конники лошадок своих решили поберечь и тоже с наскоку брать стену не пытались. Сблизившись, осадили и сбавили ход. Добежавший до их укрепления древесник радостно осклабился, показав крепкие зубы, размахнулся огромным бердышом и принялся размеренно превращать их стенку в ледяную крошку. «Сила не фрила!» — Аким ахнул. «Что это еще за шахтер-горнопроходчик? Этак он за пару минут тут все перекрошит. Стрелки, бей!» — нарочито бодро скомандовал Вася. В довольную рожу древесника одновременно прилетело сразу 3 снежка. Цапли применили свой исходный навык поражения одиночной цели. Древесник поперхнулся, выплюнул снег и закрыл рот. Никаких других видимых достижений первый залп не дал. Аким, как ни странно, запустил снежок более удачно, залепив противнику 1 глаз и заставив древесника на секунду остановить разрушительную деятельность, чтобы обтереть лицо рукавом. «Э, парни, есть идеи, как нам его валить?» — прокричал Вася, обращаясь ко всем. Макарка пожал плечами, хитровато усмехнулся, подхватил из пирамиды снежок и запулил противнику в ухо. С веселым гиканьем к нему присоединилась остальная десятка. Веселье, правда, продолжалось недолго. Древесник довольно быстро пробил в стене дыру и с победительным видом вступил в образовавшийся проем. Дело спас на всеобщее удивление Короток. Беззаветно кинувшись под древесника, он своим валятором ловко подбил ему под коленку. И пока тот размахивал руками, пытаясь восстановить равновесие, вершок, как истинный лось, с коротким разбегом впечатался в грудь нападавшего. Древесник рухнул, как поваленное дерево. Подняться самостоятельно из рыхлого снега он уже не смог. Видимо, сказались особенности телесного строения. Крепость всех его членов достигалась в ущерб суставной подвижности. Поднимали, а после и отряхивали от снега, тяжелого как колода древесника всей десяткой. Когда тот снова утвердился на ногах в дееспособном состоянии, всем видом показывая готовность к бою, парни слегка встали в ступор, биться с ним повторно казалось как-то бессмысленно. Обстановку разрядил пробегающий мимо куч. Подхватив из их пирамиды несколько снежков, он запустил одним в древесника, рассмеялся и умчался в сторону основных боевых действий. С древесником познакомились и в каком-то смысле побратались, преломив с ним хлеб. А если быть точнее, запасливый Аким раздал всем по сухарю. Дрм, так звали древесника, вытащил из заплечника фляжку еще теплого травяного чая и пустил по кругу. Свой сухарь он смолотил, будто у него не зубы, а мельничные жернова, чем впечатлил ребят не меньше, чем когда до этого крушил их ледяную стену. Они расселись на остатках укреплений и, передавая друг другу фляжку, досматривали военизированное представление в качестве простых зрителей. Продлилось оно недолго. Копейщики быстро наловчились валить древесников, накидывая накидывая им на шеи петли, а конников стаскивать с лошадей. Вепрю с грачом надоело оставаться сторонними наблюдателями. Они подстегнули лошадей и кинулись в кучу малу. Получив такое подкрепление, обороняющаяся сторона довольно быстро выдавила оставшихся в строю нападавших за пределы укреплений. Вася со своим замыкающим, а потому оставшимся в стороне от основного противостояния отделением, оказались не единственными зрителями, кто наблюдал за взятием снежного городка. На зубчатой стене Академии Могии собралось несколько десятков ее студентов. Среди них была и Альха, но, к ее сожалению, досмотреть до конца игровое сражение ей не удалось. Пришлось спускаться со стены и идти на лекцию. «Разведчик или шпион, если кому так предпочтительней», — говорил старый лис, прохаживаясь по аудитории. «Это человек, тайно собирающий сведения за пределами своего государства. В случае разоблачения, как вы понимаете, его ждет незавидная участь. Отсюда вопрос. Какими качествами должен обладать разведчик? А еще лучше опишите мне его портрет, ибо в недалеком будущем этот портрет ваш собственный». «Должен отменно владеть нефрильной магией», — сказал кто-то. «Не должен привлекать к себе много внимания и вообще поменьше болтать», — сказал другой. «Должен уметь задавать вопросы», — сообщил следующий. Бартоло слушал молча, лишь удовлетворенно кивая на каждое высказывание. Когда студенты истощили запасы своих представлений о том, каким должен быть настоящий разведчик, он снова заговорил. «А теперь давайте рассуждать. Поскольку в мире существуют разведчики, постольку существует и тайная стража, призванная выявлять и ловить этих разведчиков». Бартоло обвел взглядом разом загрустившую аудиторию, усмехнулся и продолжил. «Тайная стража, или, как сейчас стало модно говорить, контрразведка, смею вас заверить, полностью разделяет с вами представление о том, каким должен быть разведчик. И, следовательно, человека, обладающего описанными вами качествами, заподозрит в первую очередь». «Так что же делать? А как быть-то?» — загомонили студенты. «Думать!» — старый лис широко улыбнулся. «Иного оружия, помимо разума, у разведчика нет. Если разведчик применяет магию, боевое ли искусство или даже искусство спора, значит, он стоит на грани провала. Зарубите себе это на вашем нательнике». Бартоло помолчал, давая возможность слушателям хорошенько усвоить сказанное, и продолжил. «Вам придется вдумчиво над собой поработать и научиться преподносить себя полной противоположностью тому портрету, что вы описали. Давайте пройдем по самым очевидным вещам. Итак, ни в коем случае не стройте из себя этакого бдительного молчуна. Напротив, вы должны всегда находиться на острие всеобщего внимания. И вообще быть, как это говорят, душой компании. Можно, к примеру, собирать и распространять безобидные, но пикантные слухи о любовных похождениях, увлечениях, будь то скачками или азартными играми знатных особ и прочее в таком роде. Люди это любят и всегда готовы об этом поговорить. Не забывайте, впрочем, отслеживать, чтобы ваши россказни не навредили репутации людей, наделенных властью и силой. Становитесь хорошими рассказчиками. Это помогает развязывать языки. Но никогда не проявляйте настойчивого интереса к делам государства. Вы должны прослыть людьми, далекими от этих вопросов». Бартоло усмехнулся, явно что-то припомнив. «Знали бы вы, как страдают носители тайн от того, что не могут их никому раскрыть». «Мда». «Так вот, научитесь слушать так, будто вы внимаете рассказчику не столько из любопытства, сколько из вежливости. Тогда вас не будут опасаться, считая людьми поверхностными. Но и строить из себя дурака тоже не стоит. Дураков люди как раз опасаются. Одним словом, создайте этакий образ себя, который впоследствии будете оттачивать. Приятного во всех отношениях человека или рубахи парня, героя-любовника или балагура, светской дамы или взбалмошной княжны». На последних словах старый лис метнул в Ольху насмешливым взглядом, совершенно ее смутившим. «С чего он решил, что я строю из себя взбалмошную?» Подумала она с неудовольствием. Ведь очевидно же, что это не так. Дальнейшую лекцию она почти полностью прослушала, погрузившись в собственные размышления. В свете сказанного выходило, что взбалмошность для разведчика может быть неплохой маскировкой. То есть взбалмошность — это хорошо. Однако, с другой стороны, что хорошего во взбалмошности? К концу лекции она окончательно запуталась в своих мыслях, так для себя ничего и не определив. После лекции Альха захотела выйти на воздух прогуляться. Рассуждения Бартоло заставили ее крепко задуматься. Надо отдать старому лису должное. Рассказчик он действительно умелый. И хотя в планы Альхи разведдеятельность не входила, предугадать заранее, в какие сложные обстоятельства может забросить ее служба в качестве княжеского порученца, было совершенно невозможно. Блуждая по двору Академии с невидящим погруженным в себя взором, она наткнулась на Хухлю. «Привет, волчица!» — он окликнул так радостно, будто давно не видел. «О чем задумалась?» «Слушай, Хухля!» — сказала она, даже не заметив, что не утрудила себя ответным приветствием. «Ты никогда не замечал, что я взбалмошная?» Конечно, душевной чуткости от зайца она не ждала. Куда уж там. Но хоть на какое-то соблюдение приличий рассчитывала. Поэтому, увидев, как Хухля зашелся в припадке удушливого смеха, разозлилась. «Хухля, перестань гоготать! Зайцу такое не к лицу!» — сказала она раздраженно. «Ну ты же не конь! Леший тебя!» «Хухля! Я сейчас обижусь!» Она уже готова была развернуться и уйти подальше, оставив его ржать в одиночестве. Но Хухле удалось взять себя в руки. Смеяться он перестал, хотя еще продолжал тяжело дышать. «Фуф! «Извини». Он неискренне попытался состроить виноватый вид, но в глазах прыгали веселые искры. «Сейчас отдышусь немного». Альха сходила к фонтанчику, наполнила стоящий там стаканчик водой и отнесла Хухле, дав ему напиться. Он стал жадно пить, но поперхнулся, и ей пришлось стучать его по спине. Когда он успокоился и отдышался, они присели на скамейку. «Значит, все-таки взбалмошная», — сказала она удрученным голосом. Увидела, что заяц на грани нового взрыва хохота, состроила страшную рожу и погрозила кулаком. Хухля внял и сдержался. «Ты извини, волчица!» Он постарался говорить подчеркнуто серьезно. «Но самое смешное, что сама ты себя взбалмошной не считаешь. Ох, видела бы ты себя со стороны, когда задавала свой вопрос. Все-все, не надо на меня так смотреть. Я больше не смеюсь. Хухля, расскажи мне о моей взбалмошности», — попросила она. Альха собиралась обстоятельно расспросить Хухлю о том, как именно ее взбалмошность проявляется, как вдруг почуяла и мгновенно узнала тот самый дух заклятия, за которым так долго гонялась. Она вскочила со скамейки и почти бегом припустила по следу. Очень скоро тень заклятия привела ее к воротам. Стало ясно. Похититель камня наложил дорожный приказ. Это означало, что он тронулся в путь. Она резко повернулась, отчего следовавший за ней Хухля испуганно отшатнулся. «Эй, волчица, ты чего? Чёрта увидела?» «Хухля, что с трактом? Он свободен?» «Прошел слух, что фронт сместился на юг, но говорить, что тракт теперь свободен, по-моему, преждевременно». «Да что с тобой? Ты меня пугаешь!» Хухля встревожился. «Может, лучше ты мне объяснишь, что тебе опять втемяшилось?» «Хухля!» — просительно сказала Альха и даже молитвенно сложила перед грудью ладони. «Ты видел, кто выезжал из академии?» «Так это тебе лучше знать». Хухля ничего не понимал и от этого начинал злиться. «Какой-то эльф. По-моему, из этих ваших, шпионов-разведчиков. Во всяком случае, в академии я его раньше не видел. Это с крашеной челкой?» — уточнила она. «Да, все верно. Длинные темные волосы, белая прядь на лбу». «А что случилось-то?» Альха потащила ничего не понимающего Хухлю к конюшне. Говорить ей приходилось быстро на ходу. «Мне нужно срочно уезжать. Пожалуйста, не спрашивай. Я все равно не могу тебе ничего объяснить. Хухлик, седлай и выводи птаху, а я пока забегу в комнату за вещами. Ради всего святого. Немедли». Альха подтолкнула Хухлю и кинулась к общежитию. «Эльф челкой! Эльфенок, чтоб тебя! Жеманный, смазливый, крашеный. Незаметный, всегда на заднем плане и на вторых ролях. Надо же, ведь ни за что бы на него не подумала. Как же звать-то его? Илларион? Нет, Иллирион. Да, точно, Иллирион. Хорошо бы расспросить старого лиса, откуда этот Иллирион здесь взялся. Но Альха понимала, Бартоло не из тех, кто делится сведениями бесплатно, а времени на то, чтобы торговаться с ним, просто нет. Она быстро покидала в сумку свои вещи и побежала обратно. Когда она ворвалась в конюшню, Хухля уже подтягивал подпругу. Птаха недовольно фыркала и перебирала ногами, но увидев хозяйку, успокоилась. Вдвоем они навьючили дорожную сумку, и Альха, не теряя времени, вскочила в седло. Пока Хухля вел под усцы птаху к воротам, она, будто само собой разумеющееся, отдавала заячьему принцу последнее распоряжение. «Хухля, скажи ректору, что мне пришлось срочно уехать. В академию я, скорее всего, уже не вернусь». Увидев, как округляются его глаза, она зачастила. «Обязательно, слышишь? Как можно скорее заедь на речную заставу. Скажи дяде Лёше, что я вышла на тракт. Ты понял меня?» Вот и отлично. Пришпорив лошадь, Альха, поднимая пыль, выехала за ворота, даже не обратив внимания, что проскакала прямо сквозь сторожевого Марока. Впрочем, самому Мароку это не навредило. Провожая ее взглядом, Хухля постоял некоторое время, засунув руки в карманы, перекатываясь с пяток на носки. Когда Альха скрылась из глаз, он глубокомысленно изрек: «Вот что еще ей не ясно насчет собственной взбалмошности?» Пожал плечами и, насвистывая, отправился в кабинет ректора.